было внесено предложение выключить двигатели из запланированного ускорения в 7000 км в секунду. Мы пока достигли лишь 2800, но астронавигаторы решили, что это значило бы отступить перед неизвестностью. «Пусть произойдет самое худшее», — сказал Тер Аканиан, как бы отвечая на слова, сказанные Трегубом 2 года назад. «Пусть оно произойдет, тогда мы будем бороться. Иначе мы находились бы в постоянном неведении. Лучше знать самое плохое». Прошло 5 дней напряженного, молчаливого ожидания. Однако ничего не происходило. Двигатели, в том числе 2 запасных, продолжали ускорять движение ракеты. Все группы работали нормально. Состоялся концерт, и я начал убеждать себя в том, что врачи и астронавигаторы, как и все другие, испытывая на себе вредное влияние путешествия, раздувают пустяки и пасуют перед мнимыми опасностями. На 6-й день после событий в саду у нас в больнице были тяжелые роды. Жизнь новорожденного висела на волоске, и 2 часа я не отходил от его кроватки, у которой работал пульсатор, подающий кислород для дыхания. Это занятие так поглотило меня, что я совсем забыл о недавних событиях. Но когда, утомленный до предела, я мыл руки в умывальнике, отгороженном фаянсовой перегородкой, в зеркале я увидел свое лицо с лихорадочно блестевшими глазами и почувствовал непонятную тревогу. Я попросил Анну остаться при роженице и, сбросив запачканный кровью больничный халат, выбежал из зала. Лифт спустил меня на 0-й ярус. Увидев освещенный лампами пустой коридор, я облегченно вздохнул. «Глупец», — сказал я себе, — «ты позволяешь каким-то призракам преследовать себя». Но, тем не менее, продолжал идти дальше. У поворота я услышал голоса, их звук как хлыстом подстегнул меня. В несколько прыжков я подбежал к полукруглому преддверию люка. Там, тесно сбившись, стояла спиной ко мне толпа людей. Она напирала на человека, преграждавшего ей путь. Кругом царило полное молчание, лишь раздавалось тяжелое дыхание, как при борьбе. В одном из стоявших ко мне ближе всех я узнал Диоклеса. «Что тут происходит?» — с трудом спросил я. Никто мне не ответил. Кто-то из толпы посмотрел на меня. Его глаза показались мне совсем белыми. Потом послышался сдавленный, охваченный внутренней дрожью голос. «Хотим выйти». «Там пустота», — воскликнул человек, стоявший лицом к толпе. Я узнал его. Это был Ирёла. «Пусти нас!» — закричало несколько голосов сразу. «Безумцы!» — воскликнул Ирёла. «Там смерть! Слышите, смерть! Там свобода!» — отозвался эхом кто-то из толпы. А Диоклес, это был он, крикнул: «Ты не имеешь права останавливать нас!» Ирёлу толкнули, он отступил вглубь люка. На фоне освещенной плиты резко выделялся его темный силуэт. Он кричал, и его голос, искажаемый эхом, гремел: «Опомнитесь! Что вы делаете?» В ответ слышалось лишь сдавленное дыхание. Ирёла раскинул руки, тщетно пытаясь закрыть путь к выходу. Толпа все напирала. Инженер уже касался спиной стальной плиты, отливавшей металлическим блеском. «Стойте!» — крикнул в отчаянии Ирёла. Несколько рук потянулись к залитой светом нише, где находился механизм замков. Ирёла рванулся, оттолкнул напиравших, наклонился и, выхватив из-за пояса маленький черный аппарат, отчаянно крикнул: «Блокирую автоматы!» Коммунисты. Кто из нас замечает автоматы? Кто отдает себе отчет в их существовании, вездесущем и необходимом, как воздух для легких и опора под ногами? Когда-то давно людей тревожила мысль, что автоматы могут восстать против человека. Сегодня такое мнение могло бы показаться лишь кошмаром умалишенного. Можем ли мы создавать автоматы для целей истребления? Конечно. Но с таким же успехом мы можем разрушать собственные города, вызывать землетрясения, прививать себе болезни. Каждое творение человека может быть использовано для его гибели. Так было когда-то в эпоху варварских цивилизаций. Однако мы живем не для того, чтобы уничтожать, а для того, чтобы развивать и поддерживать жизнь. И этой единственной цели служат наши автоматы. При подготовке первой межзвездной экспедиции перед учеными встала исключительно трудная проблема. Огромная скорость корабля могла тяжело отразиться на нормальной работе человеческого рассудка. У более слабых, неспособных противостоять этому вредному влиянию, могли возникнуть психические расстройства, и тогда они стали бы отдавать автоматам неправильные или даже пагубные приказы. Подобную возможность нужно было исключить. Для этой цели была создана специальная система устройств, которые могли заблокировать все автоматы геи. Ею заведовали руководители экспедиции, вполне сознававшие огромную ответственность, которая была на них возложена. К этому средству они могли прибегнуть лишь в исключительных случаях, когда никаким другим способом нельзя было овладеть положением. Это было очень опасно. Автоматы всегда были покорны человеку. Поэтому толпа у люка замерла, услышав страшные слова Ирёлы, и несколько десятков секунд стояла в оцепенении, освещаемая желтым светом ламп. Вдруг тишину нарушил свист. В раскрытых дверях подошедшего лифта стоял Терхаар. Сутулившись, он двинулся через онемевшую толпу, словно шел сквозь пустое пространство.